32. Солнце заходит во Фландрии. И вот так, капля за каплей, приближался тот день, когда австрийская империя Габсбургов, или точнее испанская гегемония во всем мире с ее железной поступью и победами в финале всех лиг, стекли в сточную канаву. Века за полтора примерно. Если пораскинуть мозгами, то процесс длился даже слишком долго, имея в виду такой уровень некомпетентности, такое бездарное управление, такое количество народу, священнослужителей, монашек, монахов, дворян и дальго, которые не работали, столько гнусностей и столько промашек. Принцип многих королевств при единстве закона на том этапе оказался совершенно неудобоваримым для региональных властей, более чем за столетие накрепко привыкших к сохранности и неприкасаемости своих фуэрос и привилегий. Так что столь ожидаемое преобразование этой затянувшейся несуразицы, этого вечного дня сурка в единую спаянную нацию окончательно пошло к черту. Стало понятно, что с той Испанией уже ничего не поделать, а будущее ее, если все так и пойдет, совершенно невозможно. Филипп IV сказал графу-герцогу Оливаресу, что тому пора на пенсию, и шел бы он лучше выращивать капусту, так что из нашей попытки трансформироваться в современное с точки зрения экономики, политики, военной сферы государства, сильное и централизованное, то есть ровно то, что делал Ришелье во Франции, выводя ее в новые арбитры Европы, вышел пшик. Над Испанией, находившейся в состоянии войны с половиной Европы и под опасливо ревнивым взглядом другой ее половины, обескровленной в результате 30-летней войны, войны с Голландией и войны в Каталонии, крыша потекла сразу повсюду, как решето. Восстание в Неаполе, сепаратистские поползновения герцога Медины Сидонии в Андалусии, герцога Дейхар в Арагоне и Мигеля и Турбиде в Наварре. А финальным ударом стала война и отделение Португалии. Война эта, поддержанная Францией, Англией и Голландией, ни одной из трех стран совсем не было интересно, чтобы полуостров снова стал единым, пробила нам в тылу еще одну брешь. Буквально по самую макушку, наевшись испанской катастрофой, сидя на обочине, задушенные налогами, с попранными правами, а также страдавшие от пиратов противников Испании в своих заморских владениях, имея собственную колониальную империю, ресурсов которой теоретически им бы еще на какое-то время хватило, португальцы в 1640 году решили вернуть себе независимость. После 60-летий жизни под испанской короной. «А идите-ка вы куда подальше», — сказали они, и провозгласили королем Жуана IV, до того момента герцога Браганского, с чего и началась долгая, не меньше 28 лет, война, которая закончилась тем, чем и ожидалось. А началось все с того, что они устроили неслабый всеобщий гон испанцам и испанофилам, государственного секретаря Васконселоса, например, просто-напросто вышвырнули из окна. Однако сама война представляла собой длинную череду локальных зачисток, засад и набегов, и все это пользуясь тем, что Испания, занятая на других фронтах, не имела возможности послать в Португалию достаточного количества войск. Война была локальная, но жестокая и полная ненависти, как любая склока между соседями, с рейдами, грабежами и повсеместными убийствами. Война, основной урон в ходе которой, как это часто и бывает, понесли крестьяне, особенно те, что жили вдоль границы в Эстремадуре. И война эта, которую испанская сторона вела в высшей степени некомпетентно, подошла к завершению после целой серии поражений, битвах при Монтихо, Альвасе, Эворе, Сальгаделе и Монтеш-Кларуше с разгромным для испанского оружия счетом. Это если коротко. В результате чего в 1668 году после подписания Лиссабонского мира Португалия вновь стала независимой, завоевав свой суверенитет с оружием в руках. От всей ее империи нам осталась только Сеута, которая и до сих пор при нас. А тем временем на европейской войне дела у испанцев продолжали идти из рук вон плохо. В конце концов, мировые соглашения, компромиссы и потери оставляем в стороне, Испания осталась в непримиримом противостоянии один на один с рвущейся вперед Францией, во главе которой стоял юный Людовик XIV. Военные поставки шли по знаменитой испанской дороге, позволявшей перебрасывать во Фландрию войска через Геную, Милан и Швейцарию, и дорога эта удерживалась ценой неимоверных усилий, так что испанские терции при поддержке итальянских и фламандских солдат-католиков продолжали отчаянно сражаться на нескольких фронтах, куда утекали и все деньги, и испанская кровь. Наконец было дано сражение. Победа в нем досталась Франции, и хотя сражение это и не обладало трансцендентальной значимостью, как говорится, после него были еще и другие победы и поражения, оно навсегда останется символом испанского заката. Это битва при Рокруа, в ходе которой наши, овеянные легендами старые терции, полтора столетия вгонявшие в трепет всю Европу, молча и бестрепетно дали разбить себя на поле брани, верные своей репутации и своей легендарной славе. Вот так оно и вышло, что после нашего господства над доброй половиной мира в течение последующих двух веков с хвостиком у нас еще оставался неплохой кусок, но игра была уже сыграна. Во Фландрии для нас закатилось солнце.